будто он вновь стал начальником штаба танкового полка. «У нас, почитай, в каждом доме двухстволка имеется, а то и чего получше. Во, гляди, наградной!» Комарницкий распахнул свой бушлат. За крепким армейским ремнем торчало средство от неожиданности с изрядно потертым воронением. «Смотрите, наган музейный!» — засмеялся человек со шрамом. «Нет, правда прелесть. Но почему я не писатель? Шли бы вы обратно на печку, дедушка», — снисходительно посоветовала женщина. «Вам уже о вечном пора подумать». Комарницкий с наслаждением вдохнул запах прелых листьев, сырой земли, отдыхающей после сбора урожая. Легкий ветерок с Дона вплетал в аромат родной природы тонкий оттенок речной свежести. Виталий Васильевич запахнулся, с ног до головы осмотрел незваных гостей, нелепых в своей надменности, неуместных здесь, как их модельные туфли, вязнущие в немного раскисшей после дождя грунтовке. И добродушно усмехнулся. «О вечном, говоришь? Так у нас здесь каждый второй вечный, как памятник. Это вы, так, временные прыщики». Он развернулся и уверенно зашагал домой. К себе домой. По своей земле. «Занятный старикашка», — покрутил головой человек с косым ртом. «Все-таки в глубинке есть любопытнейшие экземпляры». «Зря веселишься, Максим», — одернула его женщина. «Если бы он начал стрелять из своего музейного нагана, нам было бы не до смеха». Джипы развернулись, раздирая дерн на обочине мощными ребристыми шинами, и проплыли в обратном направлении мимо окон Комарницкого. «Чего они тут ездят?» — спросила Марья Ивановна, бросая на скворчащую растительным маслом сковородку белые пирожки с картошкой. «Чего-чего? Это те и есть, которые хотят тут домище в 20 этажей поставить. Выходит, не брешут люди?» «Выходит, не брешут». Старый полковник проводил черные джипы внимательным взглядом. Несколько вечеров Лис вел себя не как оперативник криминальной милиции, а как какой-нибудь бухгалтер, научный работник или писатель. Дождавшись, когда ребенок уснет, он садился за стол, включал серебристый ноутбук и не очень ловко набирал какой-то текст. Настроение было скверным. Кадровики сказали ему прямо: «Спасибо за службу, уважаемый Филипп Михайлович, но руководство считает, что вам пора готовиться к увольнению. Заканчивайте неотложные дела, подчищайте хвосты, а через пару недель напишите рапорток, возьмите отпуск, съездите в санаторий, а потом на медкомиссию». Спорить в таких случаях не столько бесполезно, сколько унизительно. И потом, не захочешь уходить по-хорошему, уйдешь по-плохому. Опера всегда можно за что-то зацепить. Если захотят, то и посадить недолго. Таковы условия работы, все оперативники это знают. И работают. Больше всего огорчало, что не удалось забить москвичей. Этот гад Кашин ведет себя как наследный принц Барсханы. По повесткам не приходит, присылает адвоката, и приводом его не доставишь. В офисе два кольца охраны. Частная фирма и свои милицейские по договору. А ему, Лису, уже хватит скандалов с силовыми захватами. Поэтому до сих пор так и не провели опознание. До очной ставки с Сысоевым не провели, а когда показания не закреплены, от них и отказаться легко. И с санкцией будут проблемы. За этим уродом мощные силы стоят. В таком скользком деле любой судья скажет, на одних показаниях Сысоева арест основывать нельзя. И косвенных улик, вроде распечаток телефонных соединений до очевидцев их встречи, тоже недостаточно. Тем более, что киллер — лицо заинтересованное. Короче, найдут отговорки. Когда абстрактное решение принимаешь — это одно, а когда лично тебя жареный петух в жопу клюет — совсем другое. К концу недели Лис закончил свои писательские труды и позвонил Григорию Степановичу Косинцеву, бывшему потерпевшему. 8 лет назад его квартиру обворовали, и Лис почти случайно нашел воров и вернул все вещи. А потом, по обыкновению, поддерживал отношения, о здоровье спрашивал, с водительскими правами как-то помог. За эти годы Косинцев из референта главы районной администрации Лыкова стал референтом губернатора Лыкова и вполне мог устроить личный прием в неприемный день. «А что у тебя случилось?» — озабоченно спросил Григорий Степанович. «Шеф не любит, когда в обход очереди записываются. Просит чего-то, вымораживают». «Да не собираюсь я ничего просить», — раздраженно сказал Лис. «Речь о защите города. И, между прочим, о защите твоего шефа. Лично его. Понимаешь? Лично. Так и передай». Губернатор принял его на следующий день. В своем кабинете, а не в приемной, без всякой очереди, ровно в назначенное время, минута в минуту. Поднялся из-за стола, вышел навстречу, улыбчиво пожал руку. Смотрел прямо в глаза, доброжелательно и заинтересованно. «У нас в городе активно работает группа представителей московской фирмы «Консорциум», — начал Коренев. «Они скупают недвижимость, землю, предприятия. По оперативным данным, отказ от продаж повлек убийство нескольких лиц, в том числе и мэра Придонска». Губернатор поскучнел и перестал доброжелательно улыбаться. «Такие вопросы обычно докладывает мне генерал Крамской, это его уровень. Тем более, что все вами перечисленное не факты, а догадки». «Я не об этом», — покачал головой Лис и быстро продолжил. «Квартиру их руководителя обворовали, в том числе украли и портативный компьютер. Компьютер оказался у нас. Извините, я не могу вникать в детали квартирных краж. У меня очень много более важной работы». Лыков демонстративно придвинул к себе какие-то бумаги и взял ручку. Это был прозрачный намек, аудиенция окончена. А в нем план коммерческого захвата Тиходонска. И планы замены губернатора края московским представителем. «Что?» — Лыков отложил ручку и наклонился вперед. «Вот такой коварный проект!» — Лис положил перед губернатором отпечатанный план «Экспансия». «Я решил, что вам будет интересно получить эту информацию из первых рук». «Конечно, конечно, очень интересно!» — Лыков быстро листал страницы. «Шестой раздел», — ненавязчиво подсказал Лис. Марья Ивановна была дома, поэтому советоваться у Комарницкого было нельзя. Пошли к Дементьеву. Тот предстоящему совещанию обрадовался, быстро достал соленые огурчики и принялся резать колбасу. Комарницкий выложил на выцветшую клеенку румяные пирожки, а Алексей Громов со стуком выставил бутылку прозрачного самогона. Гости присели на крепкие добротные табуреты. Грубоватая мебель была сработана на совесть, по большей части своими руками. Да и сам Борис Андреевич тоже казался скроенным на века. Невысокий, кряжистый, с квадратным подбородком и жестким лицом, словно вытесанный топором из столетнего дуба. Уже 5 лет полковник первого поколения был вдовцом, но поддерживал в доме чистоту, порядок, умело вел хозяйство. И сейчас аккуратно нарезал колбасу, протер чистым полотенцем старинные граненые стаканчики из зеленоватого стекла. «Ну, вроде все как у людей», — осмотрев нехитрый стол, подвел итог хозяин и сильно потер ладони, будто хотел добыть огонь. «Наливайте, чтобы солнце быстрее всходило». Ветераны выпили, закусили, но обычный праздничный настрой сегодня не появлялся. «Вот дожили», — отер губы Алексей. Он был молодым шестидесятником, полковником второго поколения, сыном генерала-лейтенанта Громова. «На старости лет из родных домов выселяют. Будем скакать по однокомнатным клетушкам на 9-х этажах, да еще где-нибудь в районе аэропорта». «Не паникуй», — раньше времени одернул его Дементьев. «Выселять нынче по суду положено. Хотя закон известно, что дышло. Особенно сейчас». «Какие суды, Борис?» — поморщился Громов. «Пустят ночью красного петуха, и дело с концом. Сам на 9-й этаж попросишься. Все лучше, чем на улице. А без сада и огорода не проживешь. Сразу в нищего превратишься». «Пусть только сунутся», — воинственно крякнул Комарницкий и привычно расстегнул поножный пиджак, демонстрируя свой наган. «А еще ружьецо имеется. Я его картечными патронами зарядил». «Да брось, Виталь!» Борис снова наполнил зеленоватые стаканчики. «Куда тебе против них с этой пуколкой? У них знаешь, какие деньжища? Таких бандитов наймут с автоматами, гранатами. На танках приедут». «Ну, насчет танков ты загнул. Давайте, чтобы солнце медленней опускалось». Борис, Виталий и Алексей выпили по второй, потом по третий. Самогонка, как известно, оживляет мысли. И Комарницкий ударил кулаком по столу. «Постойте, мальчишки! У нас же тут не только отставные пердуны живут. Вон сколько особняков понатыкали. Там-то люди с деньгами, со связями. Их так просто не выселишь. Надо с ними объединяться». Борис Андреевич задумался. «Да, тоже верно. Наших новых буржуев так просто не выкинешь». И Алексей Громов оживился. «А чего мы тогда сидим-то? Давай к Старовскому зайдем. Он мужик солидный, у него везде завязки имеются. Наверняка он в курсе дела». Комарницкий опять стукнул по столу, на этот раз ладонью. «Пошли. Петр Петрович человек нормальный». Далеко идти не пришлось. Двухэтажный особняк из желто-красного кирпича стоял за углом. По сравнению с ним окружающие домики смотрелись халупами. Высокий бетонный забор украшали по углам симпатичные башенки под черепицей. На них крутились телекамеры, ворота с электроприводом вели в подземный гараж. По всем законам социальной психологии, владельца такого дома окружающие должны ненавидеть. Но в данном конкретном случае этого не происходило. Соседей Старовский не чурался, поддерживал добрые отношения, занимал небольшие суммы до пенсии, а в новогоднюю ночь накрывал стол прямо на улице. Друзья подошли к высокой железной калитке. Борис Андреевич нажал кнопку переговорного устройства. Щелкнул электромагнитный замок, из динамика раздался мужской голос. «Заходите, господа полковники!» «Какие мы господа!» — пробурчал Громов. «Я как был товарищем, так и останусь». Владелец нескольких ресторанов, а по местным меркам полноценный олигарх Петр Петрович Старовский, встретил их на веранде в спортивном костюме и накинутой на плечи куртке. В руке он держал дымящуюся сигару. Полковники неодобрительно переглянулись. Это была прямая пропаганда капиталистического образа жизни, как, впрочем, и двадцатиэтажные дома. «Что-то вы больно кислые», — спросил он. «А какими же нам быть, если хотят выселить к черту на куличики?» Сразу взял быка за рога Комарницкий. Старовский пыхнул сигарой, пожал плечами. «А что делать? Против лома нет приема. Я уже присматриваю себе новый участок». «Как? И вас?» — изумились ходоки. «А что поделаешь? Это миллиардный проект Тиходонск-Люкс, жилой район премиум-класса. Высотные дома улучшенной планировки, гаражи, парковки, инфраструктура. Слишком большие интересы задействованы. Вопросы решаются на высоком уровне. Так что деваться некуда. Участки будут выкупать по рыночной цене, значит, больших потерь не будет. Только лишние хлопоты».